Глава 4. Он может быть полезным. Париж начинается зевакой и кончается гоменом, двумя существами, каких не способен породить никакой другой город. Пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива. Прюдом и Фуйю. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевака — воплощение монархического начала, гомен — анархического. Фую Жак, французский дворянин XVI века, страстный охотник и автор книги о псовой охоте, выдержавшей 20 изданий. Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, зацветает и расцветает в страданиях, в гуще социальной действительности и человеческих дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь предрассудком, злоупотреблением, подлостью, угнетением, насилием, деспотизмом, несправедливостью, фанатизмом, тиранией, берегитесь гомена, хотя он и глазеет, разинув рот. Этот малыш вырастет. Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут, и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гомену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Имеется в виду стих из «Одиссеи». Станет ли он ионийцем со светлым умом или тупым беотийцем? Ионийцы — жители Ионии, одной из наиболее культурных областей античной Греции. Беотийские земледельцы считались отсталыми и невежественными. Дайте срок. Вертится колесо. И дух Парижа, этот демон, создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору. Имеется в виду стих Горация из «Науки поэзии». «Ты работал амфору, и вертел ты вертел колесо, и сработалась кружка».